Все верно. Разница в том, что около 30 лет назад они объединились в один, став убежищем для вестеросских рыцарей и всех, кто был против правления драконов. Когда она закончила, я, наверное, выглядел как идиот с открытым ртом. Судя по твоему выражению лица, ты не знал. Я не могу винить тебя, ведь это было решение моего деда. Мы хотим вернуться, но там нет места для нас, даже если драконы уйдут. Она была на грани слез. Но теперь там правит Баратион. Он и королева Серсия Ланнистер правит королевствами. Она, вероятно, уловила мое отвращение, когда я сказал это. Тебе не нравятся Ланнистеры? Спросила она немного восторженно. Она пыталась скрыть это, но у нее плохо получалось. Я могу сказать тебе. Я не могу сказать, что они мне нравятся. Мой ответ должен был быть не слишком нейтральным. У меня есть свои проблемы с ними. Например, Серсия пытается трахнуть мою семью по приказу своего папаши. Пизда. Я вспомнил письмо, которое прислала мне мать, с неестественными действиями ее семьи. Вероятно, наш бизнес начал влиять на их доходы. Надо будет сделать так, чтобы они почувствовали боль во время разграбления Ланниспорта железнорожденными. Тогда ты можешь помочь нам вернуться. Она все еще что-то скрывает от меня, и мне это не нравится. Я чувствую, что она по большей части правдива, и она как открытая книга для моих способностей, но все еще есть что-то связанное с Ланнистерами, поскольку ее эмоции колебались, когда мы говорили о них. Я чувствовал, что ее ненависть была ненормальной, даже когда она пыталась скрыть ее за безэмоциональным, красивым лицом. «Расскажи мне все, или мы разойдемся в разные стороны. Я сказал тебе рассказать мне все, если ты рассчитываешь на мою помощь, и поскольку только ты готова говорить, бесполезно проверять остальных дам здесь. Что я могу тебе обещать, так это то, что это останется между нами». Я попытался немного подтолкнуть ее. После моего небольшого заверения они снова стали общаться, и я почувствовал легкую головную боль, когда они посмотрели на меня, особенно великолепная черноволосая и сероглазая девушка. «Он говорит правду», — услышал я слова сероглазой девушки. «Как, черт возьми, она это узнала?» Я хотел спросить, но не успел, мое тело замерло, услышав следующее предложение Сирия. «Позвольте мне снова представиться, милорд». Она встала и поклонилась, как настоящая леди. «Меня зовут Сирия, Сирия Рейн, истинно рожденная дочь лорда Релла Рейна, внучка лорда Роджера Рейна, красного льва и законного лорда Кастомери. Черт, моя жизнь». Глава 46. Откровение. Глава 46. Откровение. «Миледи, вы, должно быть, шутите». Я повысил голос немного громче. «Вы хотите, чтобы я поверил, что лучшие достижения старого, золотого льва, это фарс? Тебе бы больше повезло учить дотракийцев земледелию». Я наклонился вперед и прямо посмотрел ей в глаза. «Я не чувствую никаких эмоций, которые обычно понятны мне, когда люди лгут. Они должны быть хаотичными, она должна делать все возможное, чтобы скрыть свою ложь, и все же я не могу воспринять ничего подобного». Сирия была просто спокойна. Ее взгляд ни разу не дрогнул, даже на мгновение. «Если это шутка, то это не смешно», — сказал я после минутного молчания, пока успокаивался. «Уверяю вас, это не так, лорд Дастин», — сказала она, и единственной моей мыслью было: «Это невозможно. Я уверен, что теперь у меня серьезный вид, и руки Ноя на ее клинках должны были это подтвердить». «Кто послал тебя?» «Стража», — крикнул я так громко, как только мог, и мои люди мгновенно ворвались в дом из-за двери. С этого момента ситуация изменилась. С одной стороны, 10 моих людей с Ноей, стоящие позади меня с кинжалами, никогда не используйте мечи, сражаясь в тесной комнате. С другой — 5 молодых, безоружных женщин. Отведите дам отдохнуть в другое место, если они попытаются что-то сделать, у вас есть мое разрешение убить их. Я посмотрел на самого высокопоставленного стражника и приказал спокойным голосом, когда они медленно начали двигаться: «Уверяю вас, в этом не будет необходимости, милорд. Рина, возьми девочек, я буду в порядке». Я смотрел, как Сирия инструктирует женщин, которые не выказывали ни намека на страх. В их глазах читалось недовольство, но мне было все равно. У меня только одна жизнь. Когда остальные покинули комнату, в ней остались только мы и Ноя в качестве моего охранника. «Видите ли, лорд Дастин, я рискнула всем, что у меня есть, чтобы встретиться с вами». Она сделала жест руками, разводя их в стороны, показывая, что у нее нет плохих намерений. «Если все так, миледи, Тогда вы не против рассказать мне, откуда вы знаете мое имя? Дотракийцы называют меня Кровавый Жеребец или Кхал, лхазаринцы, Великий или Великий Пастырь, и я уверен, что мои люди не использовали это имя. В этом разговоре я удивлялся раз за разом, и у меня было такое чувство, что это еще не конец. Прежде чем мы перейдем к этому, лорд Дастин, я хочу задать вам вопрос: верите ли вы в магию? Ее манера поведения изменилась. Я почувствовал, что будущее наших отношений зависит от моего ответа. Я не знаю, какого ответа она ожидает от меня, поэтому я решил быть честным и кивнул головой в знак подтверждения. Должно быть, она хотела услышать именно это, потому что ее улыбка осветила комнату, в которой мы находились. Это все упрощает. Есть разные пути, по которым можно пойти в изучение этого искусства. Это может быть магия крови, которая заставляет людей меняться или влиять на их мысли. Это может быть магия огня с ее разрушениями и тайнами. Вы можете изучать темные искусства, как люди в Асшее, драконью магию, как в Старой Валерии, или ясновидение, чтобы узнать свой путь. Другие, дети леса, примеров очень много, но все они имеют одну общую черту: они происходят и черпают свою силу из природы. Я не так много знаю об этом, даже здесь, в Иссосе, без веры семерых имейстеров, блокирующих знания, трудно найти что-нибудь, упоминающее об этом. Она хотела продолжить, но я прервал ее. Миледи, это не тайна для меня, и это не ответ на мой вопрос. Я действительно ненавижу терять время вот так. О, но это так, лорд Брандон. На ее лице появилась небольшая улыбка. Я умоляла хозяина Рины помочь мне отомстить и рассказать мне о лучшем варианте моего будущего, и вот так я пришла к этому моменту. Сирия встала со своего места и пошла налить себе воды. Я кивнул Ное, чтобы она сделала то же самое для нас, что она тут же и сделала. В своем видении она не могла видеть вас напрямую, к счастью, она смогла найти связь, которая позволила нам встретиться. Блондинка передо мной снова повернулась в мою сторону и начала идти ближе к своему креслу с чашкой воды в руке. «Дотракийцы», – прошептал я, задумавшись на мгновение, и она согласилась. «Да, я оставила своих людей на спорных землях и отправилась сюда со своей охраной, чтобы иметь шанс встретиться с вами», — она отпила глоток. «Значит, захват был фарсом?» — спросил я, желая удостовериться. «Не совсем. Захват был реальным, но мы могли сбежать, когда захотим. Почему эта девушка так уверена в этом? Вы говорите так, будто это легкий подвиг, миледи, но уверяю вас, это не так», — сказал я, желая выведать побольше ее секретов. Она просто спокойно улыбнулась, посмотрела в мою сторону и моргнула, когда моя голова снова начала болеть немного сильнее, чем раньше. «Вы уверены в этом, милорд, Рина?» В следующее мгновение я увидел, что из моего тела вытекает кровавый туман, сопровождаемый нарастающей болью в голове. Из тени в углу комнаты вышла та самая девушка, Рина, которая ранее ходила с моими охранниками. Все в комнате были удивлены разворачивающимися событиями. Но и я, из-за всего произошедшего, Сирия и Рина, из-за красного кровавого тумана, просочившегося из моего тела. Между приступами боли, когда я хватался за голову, стоя на коленях и пытаясь унять боль, которая то появлялась, то исчезала, я увидел, как Ноя стремительно двинулась вперед и схватила Сирию за волосы, приставив короткий меч к ее горлу. Прежде чем она успела закончить свои действия, кровавый туман превратился в то, что было похоже на Мирри, и посмотрел на Рину. «Довольно, дитя, еще немного, и я убью тебя». Красный фантом посмотрел на Рину. «Рина, остановись», — закричала Сирия, заметно пошатнувшись от клинка Нои, надавившего на ее горло. Ситуация успокоилась сама собой, и боль медленно уходила, позволяя мне снова ясно мыслить. Никогда прежде я не чувствовала себя такой бесполезной и уязвимой. Что это было, черт возьми? Я хотел подняться, но тело было занято своими собственными мыслями, удерживая меня на коленях, задыхаясь. Но и остановись. Мне нужно знать, это было единственное, что я успел сказать, прежде чем кровь начала капать из моего носа. Увидев это, моя охранница без раздумий оставила блондинку и подошла ко мне, защищая, взял меня на руки и отодвинулся от всех в комнате в угол, не выпуская никого из виду. «Мирри». Я поднял глаза, требуя ответа. «Ее магия великая», — фантом указал на Рину. «Она пыталась вторгнуться в твои мысли, поэтому активировалась та часть моей магии с моим сознанием, которую я оставила для вашей защиты». Призрак начал меркнуть с каждой секундой. Ты сказала, что никакая магия на меня не подействует. Я был взбешен, но в моем состоянии сейчас я ничего не мог сделать, кроме как слушать. Она не великая, но это не значит, что она ничего не сделает. Вы бы даже не поняли, что она пыталась сделать, если бы на тебя это подействовало. Увы, чтобы ты знала попытки, твое тело так отреагировало. Она повернула голову и посмотрела на Сирию и Ирину, стоящих теперь вместе. Я бы посоветовала тебе не повторять этот поступок, дитя. Его тело теперь приспособлено, так что это не сработает и не причинит моему хозяину никакого вреда. Однако это даст ему понять, что твоя попытка тщетна. Поверь мне, дитя, если ты попытаешься еще раз, я приду за твоей головой. Призрак исчез, оставив последние слова эхом в комнате. Мои извинения, лорд Дастин. Рина. Рина просто беспокоилась обо мне. Сирия знала, что после этого им конец. Ее слова потрясли, и она смирилась с их судьбой после этого события. Нужно ли мне достать ее голову? Но я направила свой клинок на Рину, но не отходила от меня. Возможно, она не выглядит таковой в повседневной жизни, но она одна из самых преданных людей, которые есть у меня в подчинении, поэтому в ее понимании ранение меня – это непростительный поступок. Сирия встала перед своей помощницей, пытаясь защитить ее. Милорд милосердный, она просто беспокоилась о моем благополучии, пыталась объяснить она. Я не могу сказать, что это ее вина, что мое тело так отреагировало, оно было таким же, как в том сне на Медвежьем острове, только немного легче. Я предполагаю, что это было потому, что девушка не так эффективна в этом деле, как гребаный трехглазый ворон. Но все же, я использую это в своих интересах. Помощь, заставив меня умереть, сказал я, поддерживая свое тело на руке Нои. Нет, милорд, этого никогда бы не случилось. Мне просто нужно просто повлиять и сделать вас более открытым для моих предложений, поспешно сказала она. Значит, влияя на мои мысли, ты хочешь вести переговоры? Это дерьмовый способ ведения переговоров, миледи, простите за выражение. Я с помощью Нои переместился к креслу и сел, прихватив воду, которая стояла на столике рядом с ним, и указав на кресло передо мной. Сирия медленно подвинулась и снова села. «В этом я согласна, милорд», — сказала она и слегка улыбнулась. Глава 47. Достаточно. Глава 47. Достаточно. Я сидел на стуле, барабаня пальцами по деревянному столу, на котором стояла моя чашка с водой, делая тишину еще более невыносимой для другой стороны. По правде говоря, голова все еще болела, и я хотел дать себе немного времени, чтобы привыкнуть к ощущениям, которые мешали мне ясно мыслить. Итак, позвольте мне привести все в порядок, леди Рейн. Вы пришли ко мне после того, как она, я указала на Рину, увидела ваше будущее, и я, лучший шанс для вашей мести Ланнистером, верно? Сирия подтвердила это легким кивком. Но я все еще не вижу причин для этого, миледи. Ты должна знать, что война с Великим Домом невозможна, и даже если у меня есть некоторые способы сделать это, у меня все равно нет никаких причин для этого. Я бы помог ей раньше, ведь это то, что нужно сделать в любом случае, но сейчас, нет. По крайней мере, не без выгоды. Сирия снова показала свои истинные чувства, прикусив губу. Это может быть реальностью или игрой, но я ни за что на свете не поверю в это. На мгновение задумавшись над своими словами, блондинка заговорила. Я должен добавить, что я очень рад, что Ноя здесь, так как Этерина все время на меня смотрит. Следующие слова Сирии заставили меня чуть не выплюнуть воду. Я могу дать вам людей, 14000 закаленных в боях, преданных людей из моей роты. Теперь я знаю, что она действительно неопытна, неудивительно, что слава роты Роза идет под откос с таким руководством. Я полагаю, что у нее есть более опытные люди, чтобы управлять ею, как и у меня. Миледи, вы опять шутите. Громко сказал я, смеясь. «Преданных кому? Ты уже видела мои силы. Я не смею сомневаться в мастерстве твоих людей, но могут ли они сравниться с ними в оснащении или логистике? Можешь ли ты восполнить потерянных людей новыми? В этом городе у меня за спиной около 150 000 трудоспособных мужчин в боевом возрасте. Дай каждому из них по палке, и они перебьют вашу компанию, миледи. Я не считал дотракийцев и моих северных братьев и сестер», сказал я и заставил ее снова опустить глаза. Ее суетливые пальцы были еще одним симптомом ее нервозности. «Милорд, я могу дать вам золото», как хотела продолжить она и снова была остановлена мной. «Хватит, «Пожалуйста, давай на этом остановимся, я не хочу, чтобы ты еще больше опозорилась. Золото, ты знаешь мой дом. За последний квартал мы получили 1,4 миллиона драконов дохода, даже не сделав ничего лишнего, и это еще только начало. Сможете ли вы превзойти это, миледи?» Я услышал хихиканье со спины. «Ное, должно быть, очень нравится, что я так мучаю девушку». Я посмотрел на блондинку, которая была близка к отчаянию. «Не то чтобы я испытывал удовольствие от такого, но кто тебе разрешил пробовать это дерьмо на мне? Я могу дать вам доступ к каждому городу в спорных землях или в заливе работорговцев с помощью моей шпионской сети». Она посмотрела, когда я вздохнул и покачал головой. «Я могу дать тебе себя». Ее красное, застенчивое лицо не сочеталось с громким криком, который она использовала, говоря это. Ее глаза смотрели на меня с ожиданием. «И почему меня это должно интересовать? Мне уже наскучил этот разговор. Тогда перестань мучить миледи и скажи ей, чего ты хочешь. Вот это сюрприз». Рина, которая стояла на стороне Сирия, наконец-то сломалась. К сожалению, ей повезло не лучшим образом, так как обида в моем сердце и боль в голове все еще не прошли. «Ты должна закрыть рот, когда тебя не спрашивают, когда лорды и леди разговаривают». Мои холодные, бессердечные и полные угрозы слова заставили температуру в комнате упасть. «Радуйся, что у тебя на шее все еще твоя чертова пустая голова, но я о тебе не забыл. Разница в том, отдам ли я тебя дотракийцам и их лошадям на растерзание, да или после того, как попрошу мою прекрасную охранницу отрубить тебе голову». Вот это было для них шоком. «Я не отпущу никого, кто попытается навредить мне или моим близким». Это не произвело должного эффекта, поскольку у меня все еще детское тело и голос, но этого было более чем достаточно, чтобы они поняли мое негодование. Я хотел быть добрым, но при мысли об их поступках моя кровь закипала. Возможно, это то, что они называли волчьей кровью со стороны моего отца. «Вы пришли на мою землю, в мой город, в мой дом, чтобы просить моей помощи, ничего не предлагая. Я оказал тебе гостеприимство, и что ты делаешь? Пытаешься манипулировать мной с помощью магии? Радуйся, девочка, что я держу себя в руках, иначе все ваши головы уже были бы на шипах возле моста, чтобы показать всем, какая участь ждет таких, как вы». Я встал и хотел уйти. Девушки слишком боялись встретиться со мной взглядом, и даже не попытались остановить меня. Не успел я подойти к дверям, как они открылись. К моей радости и удивлению в комнату вошла настоящая Мирри с сиром Эртуром и сиром Брейсом. Глядя на них, я уже понял, что они знают о случившемся. Вероятно, мои маги рассказали им по дороге. Они молча двинулись за мной, туда, где была Ноя, одарив ее неодобрительным взглядом. Да как будто она могла остановить магическую атаку. «Мирри, спасибо тебе за твою защиту», — сказал я и слегка поклонился. «Пожалуйста, прекратите, великий. Вы не должны кланяться нам. Мы здесь, чтобы служить». Младшая Мирри опустилась на колени, и я должен сказать, что она начинает нравиться мне все больше и больше, даже если она чертовски страшная. «Что вы хотите, чтобы мы сделали с ними, милорд?» Сир Брайс утратил свою обычную веселость и серьезно посмотрел на дам, держа руку на кинжале. «Я просто хотел избавиться от проблемы. Я бы не стал убивать Рейну, так как ее можно использовать, чего нельзя сказать о другой девушке. Она слишком опасна, чтобы оставлять ее в живых без присмотра». Я взглянул на девушек, сейчас таких беззащитных, но мое сердце уже закалилось. «Убейте ведьму, держите леди Рейн и остальных ее спутниц под охраной, и часто заменяйте ее. Я не хочу, чтобы кто-то из них попал под влияние, если там есть еще такие, как это». Я повернулся и двинулся к двери. Я слышал умоляющие крики, просящие пощады у Сири. Ей следовало подумать об этом, прежде чем спускать своего питомца с поводка. Глава 48. Куэйта, заклинательница теней. Глава 48. Куэйта, заклинательница теней. Я уже собирался уходить, когда мое внимание привлекла моя маги, которая теперь расспрашивала девочку по имени Рина. «Кто твой хозяин, дитя?» Перевел я взгляд с одной женщины на другую, услышав это. Непокорная девочка промолчала, но за нее ответила Сирия. «Это Куэйта из Асшея, а мудрейшая». Сирия упала на колени, из ее глаз потекли слезы. «Пожалуйста, мудрейшая, прошу тебя, пощади мою помощницу. Она просто хотела помочь мне достичь моей цели мести. Я мог видеть, с какой преданностью она относится к своему народу. Тем более, что та, кто виноват, похоже, не хочет раскаиваться в своих поступках. Похвально, но бесполезно, если ты действительно хочешь помочь своему народу, то научись давать ему шанс на свершение и совершенствование, а не позволяя ему бродить на свободе и делать все, что ему заблагорассудится. Я уверен, что с хозяином девушки будут проблемы, но поскольку на меня не действует никакая магия, как было доказано ранее, то пока все будет в порядке. Я повернулся и вышел, не желая больше видеть бесполезные мольбы. Я остановился перед домом и посмотрел на почти заходящее солнце. Здесь все так по-другому, чем в моем старом мире. Свежий воздух, незапятнанная и нетронутая природа вокруг. Судя по историям, которые я читал в прошлой жизни, там было не так много людей, которые в полную меру наслаждались природой. Я чувствую это ясно. Каждое гармоничное колебание травы и тысячи животных, использующих ее как топливо для увеличения своей жизненной силы, ветер, нежно касающийся моего лица, как ребенок, радостно бегающий вокруг и смеющийся. Я закрыл глаза и некоторое время наслаждался расслаблением, ожидая, пока мои заклятые щиты закончат отдавать приказы стражникам, которые ждали перед дверью. Прошло несколько минут, когда голос вернул меня из моего мистического состояния. «Великий!» Я посмотрел и увидел стоящую позади меня магиню Мирримас Дуур. Чувство страха сменилось доверием и готовностью дать ей шанс, который она заслужила, защитив меня. «Мирри!» Мой мягкий тон заставил женщину естественно улыбнуться. Она не была самой красивой, но все же ее улыбка была похожа на улыбку матери, смотрящей на свое сокровище. «Великий, не мог бы ты отдать девочку мне?» Было странно видеть сильную и обычно непоколебимую, властную женщину такой неуверенной. «Какова причина твоей просьбы?» Мое лицо было суровым, и Мирри, вероятно, винила себя за то, что я изменился после того, как показал ей свое доверие, так как ее тело немного сдулось. Теперь ее улыбка сменилась улыбкой поражения, но не боевого, а как в фильмах, когда что-то нужно сделать, даже если это заслуживает презрения всего мира. «Не смотри так вниз, Мирри. Я не обвиняю тебя. Даже я хочу сделать подарок для тебя, но мы не можем контролировать ее, а без этого это может быть нашей бедой», — сказал я, ожидая услышать мысли моего советника на эту тему. «Есть способ, малыш». Ее манера обращения ко мне изменилась, и я почувствовал себя счастливым от того, что смог сократить расстояние между нами, и она готова его принять. «При условии, что вы поможете ее подруге в ее поисках». Выслушав ее, я понял, почему она так волнуется. «Они не могут проверить ясновидением или прочитать мои мысли, так что они не знают». Я обдумал все, что знал, в последний раз, пока мои люди, которым стало любопытно узнать о нашем разговоре, подходили ближе, каждый взгляд теперь упирался в меня, ожидая моего решения. «Ты можешь гарантировать ее покорность?» Внимание переключилось на моего мага. «Могу, малыш». В ее ответе я не услышал ни малейшего колебания. «Как?» — задал Эртур вопрос миллиону драконов. «Ритуал крови, сир Эртур». Странно видеть, как Мирри использует вестеросские титулы, но, похоже, не только мы здесь меняемся. Девушка добровольно отдаст свою жизнь в рабство нашему великому. Это необычный или легкий ритуал, я не уверена, что смогу его завершить, но талант девушки не может пропасть зря. Взгляд Мирри на мгновение остановился на каждом из нас, даже на моих стражниках, которые теперь понимали, о чем идет речь. Действительно, трудно не понять, когда человек, которого ты лично привел в другой дом, возвращается обратно. Поправка. Она не покидала дом, только комнату. Теперь мы знаем, что все остальное произошло под влиянием иллюзии. Мирри объяснила нам, что девушка не может использовать свою магию, когда захочет, так как ей приходится пополнять ее запасы из природы, а это может занять годы для одного такого маленького заклинания. «Значит, в этом ритуале она будет связана с моей волей, так?» – спросил я, чтобы убедиться. «Да, малыш, она не сможет пойти против твоей воли, и ее жизнь существует только для того, чтобы помогать тебе», — подтвердила она. «Но разве ты не говорила, что это опасно? Мы не можем подвергнуть нашего владыку опасности, не зная последствий». По кивкам головы я заметил, что Эртур, Брайс и Ноя, сказавшие это, против. Даже остальные мои элиты думают так же, судя по их взглядам. «Тебе не стоит об этом беспокоиться. Ритуал опасен, но не для твоего лорда, а для другой стороны. Девочка может умереть, я бы никогда не подвергла опасности нашего малыша, Снова эта милая материнская улыбка. И если я знаю ее хозяина так хорошо, как мне кажется, это единственный способ, чтобы она не отомстила. Услышав ее слова, я задумался над именем. У меня было ощущение, что оно мне откуда-то знакомо. Куи, Куэйте, не может быть. Куэйте, заклинательница теней. Непроизвольно выкрикнул я, заслужив удивленные взгляды собравшихся. Как я могу не кричать? В Викиип, Игры престолов, она была одним из самых загадочных персонажей. Некоторые даже осмелились сказать, что она была такой же могущественной, как Мелисандра, жрица владыки света. Черт. Теперь мне придется объясняться. Я вздохнул и начал утолять голод любопытства, который я чувствовал в эмоциях, исходящих от собравшейся группы. Я медленно объяснил, кто эта женщина, как всегда сваливая все знания на свои сны. Чего я не ожидал, так это того, что она и Мирри знают друг друга из Асше. Маги подтвердили мои слова, оценив магическую силу девушки. Похоже, решение уже принято за нас. Мы не можем позволить себе сражаться с врагом в тени, а девушка согласна. Сир Артур сказал то, что было у всех на уме. Вопрос, милорд, теперь в том, что делать с остальными. У нас нет никаких подтверждений, что леди Рейн говорит правду, и даже если это так, можем ли мы действительно помочь ей? Спросила Тания, неуверенная, что сделка того стоит. Она была одной из моих элиты, набранных из мелких жителей Невервинтера, когда мы делали это в первый раз. Я до сих пор помню лица старых рыцарей из нашей службы, когда она победила их в кулачном бою во время тренировки. После этого никто не осмеливался смеяться над ней. Ланнистеры, не проблема. Даже сейчас старый лев пытается саботировать наши торговые флоты, так что, рано или поздно, нам придется иметь с ними дело, и мы могли бы что-то от этого получить. Сказал Дирик, еще один из моих доверенных элитов. Эти люди были самыми лучшими, они были со мной в каждой битве, с ними я проводил большую часть своих дней, и каждому из них я доверял свою жизнь. Между нами было не так много секретов, у них даже есть доступ к некоторым отчетам наших шептунов. Нет, не высокопоставленных, но им нужно знать, кто есть кто, где мы находимся в данный момент, географию, полезную информацию о местности, например, о травах и источниках воды, о потенциальных угрозах, убийцах и т.д. Они должны быть информированы. После получения образования во время обязательной подготовки в армии Дамадастин мы поддерживаем их учебу настолько, насколько они хотят, предоставляя и оплачивая учителей по всем аспектам, от лидерства до языков. Мы позволяем им углублять свои знания по интересующему их предмету. У меня могут быть тысячи мужчин или женщин, которые умеют махать мечом, но, выбирая самых способных и быстро обучающихся, я пытаюсь создать лидеров. Старые боги знают, что каждый из них в будущем может возглавить свой собственный легион или легионы. Мои мысли унеслись домой, где моя мать должна была начать реализацию некоторых проектов, которые я ей оставил, два из которых – военная и морская академии. Я просто обожаю, когда возникают дебаты, подобные этому. Это показывает, что мое время, потраченное на их обучение, не пропало даром. Глава 49. Последний момент. Глава 49. Последний момент. Милорд, если мы примем это предложение, нам нужно будет организовать транспорт и отправить дополнительные припасы. У нас есть кузнецы, но мы должны начать добывать ресурсы, которые нашли в горах. Адриан подпер рукой подбородок, привычка, от которой он никак не мог избавиться и над которой мы всегда смеялись. Даже сейчас я не могу поверить, что мудрые, великие, благожелательные или как их там мастера из бухты работорговцев не обнаружили столько ресурсов. Железо, золото, серебро, свинец, олово, даже алмазы, и мы все еще продолжаем исследования. Их нельзя винить, они довольствовались своим рабством и теми несколькими шахтами, которые у них есть к западу от города. Политическая ситуация внутри города сбалансирована, если одна семья начнет добычу, остальные откажутся от нее из-за страха, сказал Тион своему другу, объясняя деликатный вопрос. Даже если мы хотим добывать что-то, мы должны делать это тайно, по эту сторону перевала. Сир Артур никогда не относился к элитам иначе, даже без рыцарства они были для него такими же ценными и умелыми, как и он сам. Я просто смотрел на то, как они снова пребывают в своем собственном мире, возбужденно обсуждая вопросы и буквально делая работу за меня, но не возражал. Я уже привык смотреть на окончательный вариант и подписывать под ним свое имя после проверки. Я дал Мире немного своей крови для ритуала, прежде чем она нас покинула. Теперь мы пошли поесть, все еще раздумывая, что делать. 9 из нас закончили есть и договорились о наших новых действиях. Таня и Дерек займутся организацией транспортировки. Рот и Розы распустят, и она позволит уйти тем, кто захочет. Адриан закажет новые нормальные стальные доспехи, выкованные в замке, лошадей у дотракийцев и оружие, как у остальных моих легионов, не из Зимнего форта, а из Невервинтера. Только Лита может носить доспехи из черной стали. Он организует их и назначит командиров первой конной легионовна, то есть всадников для нашей тяжелой, легкой и лучной кавалерии, и в первый легион Скорпиона, который позже будет размещен в заливе работорговцев. Мы должны смотреть в будущее. Тион будет отвечать за обучение и надзор, а также подбирать людей для логистики и управления. Мы еще не знаем, сколько человек решит приехать, и это план на следующий год. К счастью, как мы всегда говорим, лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Ночью следующие несколько дней прошли без происшествий. На удивление дамы вели себя хорошо после того, как я принял предложение Сири, и она написала письмо своим людям, официально распустив их и попросив всех, кто хочет служить благородному дому из Вестероса, присоединиться к нам. Она включила некоторую информацию о поощрениях, и я наконец-то понял, в чем ее специальность. Прирожденный продавец или управляющий. За решение и управление отвечала Сирия, но именно ее люди, которых она знала и могла поставить на правильные места, обладали талантами вести переговоры и руководить в бою. Рина, которая была с ней, была ее мастером шпионажа. Даже я должен признать, что с ее даром это подходящая должность, не считая ее прежних ошибок, которые Мири назвала юношеской истерикой. Когда мы снова поговорили с ней через несколько дней, первое, что она сделала, это упала на колени и попросила прощения, поблагодарив меня за помощь, которую я оказал ее подруге. Я чувствовал себя не очень из-за того, что она благодарит меня, но все равно было приятно, даже если я не мог до конца поверить в это до ее ритуала. Важным в этом разговоре было то, что все девушки, которые пришли с ними, обладали какими-то талантами в составе ее команды по управлению шпионской сетью. Яды, убийства, сбор разведданных, планирование и т.д. Если я правильно понял, они были эквивалентом специальных агентов, шпионов, как я видел в фильмах в моем прошлом мире, но в стиле Вестероса. Рина благодаря связи с мастером могла использовать магию, но все еще была слишком слаба, и она охотно поделилась с нами этой информацией. Так что теперь у меня есть в общей сложности 5 новых способных шептунов, способных в какой-то степени влиять на ситуацию в городах. После встречи с Риной, Мири пришла провести скрепление. Посмотрев на меня, она спросила о недостатке моего оптимизма. Не пойми неправильно, Мири. От Рины будет достаточно помощи, но ограниченное использование не сильно изменит ситуацию. Вопреки моим ожиданиям, моя магиня просто аккуратно зачесала мои волосы за ухо и, глядя на меня, ответил: «Глупый мальчик, я уже говорил тебе, ты любим природой, связав Рину с тобой, она сможет использовать твое благословение для улучшения своей магии и силы. Как красным жрецам нужна жертва огню, благодаря тебе она будет черпать ее прямо из источника всего самой природы». Мири положила руку мне на щеку. «Она не сможет кардинально изменить людей, но она сможет помочь нам в другом». Ее взгляд переместился на девушку, которая ошарашенно слушала рядом с нами. Если то, что сказала мудрая, правда, то я могу повысить лояльность твоего народа, просто находясь рядом с тобой. Мой народ может манипулировать общественным мнением, однако я думаю, что это недостаточно эффективно. Я все еще смотрел на нее потерянным взглядом, не понимая до конца. Милорд, допустим, вы, магистрат, как вы их называете, с моей новой силой, если вы организуете их пребывание в одном месте, скажем, раз в 2 года, я смогу гарантировать их верность вам. Путешествия по всему миру отнимут слишком много времени. Конечно, среди чиновников низшего ранга все еще может быть нелояльность. Очевидно, что всех их собрать невозможно, вот тут-то и приходит на помощь мои девочки. Если общественное мнение будет на вашей стороне, остальные не будут пытаться перечить. Это немного сложнее, но ваши люди будут у власти. Я знаю, что без ритуала вы мне не поверите, но если вы тот, о ком сказал мудрейшая, то мы должны сохранить это в тайне. Каждый маг захочет заполучить тебя себе», — поспешно закончила Рина, явно все еще не веря в то, как ей повезло. Увеличение силы было для нее незначительной вещью, не стоящей того, чтобы о ней говорить. Настоящим событием была возможность быстрее восстановить свои силы после активного использования и возможность постоянно поддерживать их в пассивном состоянии. Она смогла бы стать более эффективной и действенной, не снимая его. Да, она не сможет мгновенно промыть мозги врагам или кому-то еще, но через некоторое время после их подчинения люди вокруг нее будут беспрекословно преданы ее новому хозяину, а с ее людьми, работающими истине. Рина с ужасом посмотрела на этого ребенка. Он может завоевать мир. В этот момент она с волнением пообещала себе сделать все, что в ее силах, чтобы помочь мальчику. Обещание или нет, ритуал или нет, каждый маг хотел служить сильнейшим этого мира и стоять рядом с ними, когда они достигали величия. Я напрасно волновался, ведь нам удалось пройти через это. Меня там даже не было. Однажды вечером я помогал людям готовить оборону к предстоящему нападению, когда что-то соединилось и щелкнуло, как это происходит с варгами. Мне даже не нужно было спрашивать, я просто знал, что это сработало. Мы закончили все работы как раз перед тем, как разведчики сообщили нам о приближении дотракийцев, на день раньше, чем мы планировали. Благодаря всем у нас есть шанс победить. Я смотрел на палящее над нами солнце, хватая кожаный мешочек, наполненный водой, и слушая ликование моих людей, собравшихся вокруг меня. В то время не имело значения, кто ты, лхазаринец, дотракиец или бывший раб. Теперь все они были моими людьми, раз решили остаться здесь с нами. Оставив несколько дозорных из один голлегиона охранять позицию, мы все двинулись обратно в город на другом берегу. Вокруг бегали люди, делая последние приготовления перед атакой. В любом другом месте это было невозможно, но здесь пастухи овец, на которых обычно охотились и обращали в рабство, хватали оружие и с благодарными улыбками снабжали моих тхалосар едой и предметами первой необходимости. Дотракийцы, обычно эгоистичная и воинственная раса, были готовы сражаться не только за богатство и жадность, а некоторые даже присоединялись к кандальской кавалерии, надевали доспехи и шли в бой бок о бок. Может быть, это из-за меня, может быть, из-за Рины и ее девушек, которых я видел в толпе. Я никогда не узнаю, мелькнула мысль в моей голове, но так ли уж важно, сработало ли это? Нет. Я смотрел на их улыбающиеся лица, зная, что для некоторых из них это последний счастливый момент их жизни. Глава 50. Это начинается. Глава 50. Это начинается. Глядя на свое отражение в зеркале, я очень хотел поскорее вырасти. Я чувствовал, что в моем теле столько нерастраченной силы, которая только и ждет, чтобы вырваться наружу и показать свое превосходство. Мой взгляд на мгновение остановился на тонких чертах лица Рины. Справа руки Майи застегивали последний ремешок моего кожаного доспеха. Жизнь может сыграть с нами множество игр, и места, куда ведет нас дорога, не всегда те, о которых мы думали. Размышляя обо всем этом, я даже не заметил, как на моем лице появилась улыбка. Я снова посмотрел на мальчика в зеркале. 8 лет, а уже в крови от нескольких битв. Нормальный ребенок еще должен играть в рыцаря под бдительным присмотром родителей. Все в порядке, милорд. Рина была более проницательной, чем Майя, поэтому она уже видела, что я погружен в свои мысли. Я просто не могу поверить, что дорога жизни привела меня сюда, сказал я небрежно. Ты знаешь, что я научился читать раньше, чем ходить. Когда я произнес свое первое слово, служанка закричала так громко, что половина замка моего дедушки услышала ее, решив, что я чудовище. Я захихикал от воспоминаний. Что было дальше, мой кхал? Май тоже стало любопытно, пока они обе осматривали все зажимы и ремни, убеждаясь, что все в порядке, слушая мои рассказы. Ха-ха, моя мать пришла с несколькими мужчинами, как армия, штурмующая замок. Она волновалась, что со мной что-то случилось. Вы должны знать, что в то время я был еще не намного больше младенца. Девочки ждали, на моем лице появлялась грусть. Сначала они приняли меня за дьявольского зверя, хотели убить или бросить, думая, что я принесу несчастье дому. Я снова улыбнулся и посмотрел на обеих девушек. Знаете, что сделала моя мать? Девушки покачали головами. Она вонзила свой кинжал прямо в глаз этому человеку за то, что он даже предложил такое. Никого из тех, кто выступил против меня в тот день, больше нет на этом свете. То, что для меня было приятным воспоминанием детства, заставило двух моих служанок вздрогнуть. Я прошелся по комнате, собирая необходимые вещи, например, свое оружие и небольшую аптечку, которая была у каждого легионера, не обращая внимания на то, что девушки не справляются со своей работой. Просто в тот момент мне захотелось поделиться. Я никогда не был нормальным ребенком, я даже думаю, что моя мать немного сумасшедшая, раз идет на поводу у моих идей, даже не подвергая их сомнению. Но в одном я уверен, в этом мире нет никого, кто бы любил меня больше, чем она. Теперь я был готов к отъезду и ждал, когда мои рыцари позовут меня. Я налил себе воды, съел кусочек яблока, красиво разрезанного на тарелке, и сел. Благодаря своим способностям я знал больше и мог видеть больше, каждую битву, каждое кровопролитие, казнь, жадность, страсть, боль, любовь. Я видел все это. Я чувствовал, что Иртур идет сюда. Простите, что побеспокоил тебя этим. Я иногда бываю таким перед битвой. Спасибо, что выслушали. Я встал в тот момент, когда двери в комнату открылись. Сир Иртур осмотрел комнату, на мгновение задержавшись на странном поведении двух моих слуг, прежде чем вернуться ко мне. Войска готовы, милорд. Услышав слова, которых я ждал, я уверенными шагами вышел из комнаты. Держите стену щита своими жизнями. Если вы падете, все будет потеряно. Сир Герольд, как командир, осмотрел людей перед началом битвы. Даже сейчас люди, которыми он руководил, не были уверены, что простых оборонительных позиций достаточно, чтобы не подпустить врагов. Кальтропы, рвы, земляные насыпи, мосты. Это не совсем то, с чем обычно приходилось иметь дело дотракийцам, но все же, недавно сформированный один и краткое легионовно состоял из свежих, неокровавленных новобранцев. Их руки тряслись, кровь отхлынула от их лиц из-за страха, и единственное, что держало их вместе, это опытные элитные офицеры, командовавшие ими. Крики именно этих людей были единственной причиной того, что их войска не разбежались, как это обычно делали люди Лхазарина. «Стойте на месте, парни, сохраняйте спокойствие и помните о своей подготовке. Держитесь вместе и помните, почему вы сражаетесь». Слышалось каждые несколько минут с разных сторон. «Смотрите, это великий». Услышав новую информацию, все посмотрели в сторону, где увидели ребенка, скачущего впереди массивного кхалосара, расположившегося в нескольких лигах от них. «Сир Иртур, мы должны быть там с нашим господином». Герольд Хайтауэр хотел схватить первую попавшуюся лошадь и поскакать к лорду, которого он поклялся защищать. «С нашим господином сир Брайс Иноя». Слова меча Зари могли бы звучать обнадеживающе, но если бы вы присмотрелись, то увидели бы, что его рука сжимает рукоять меча до побеления костяшек пальцев. Да, и сотня дотракийцев. Мы бы никогда не согласились на такое в наше время, когда мы были стражами короля. Слова старика были правдивы, и дарнийцы согласились с ним. И все же я не променял бы этого мальчика как нашего лорда ни на какого другого короля, которому я служил прежде. Все видели, с какой преданностью ребенок относился к малому народу, своей семье и землям. Вначале их выбор был обусловлен необходимостью, но после нескольких лет, проведенных с их новым лордом, все изменилось. Следовать за кем-то по необходимости и следовать за тем же человеком по своей воле – совершенно разные вещи. Смотрите, они прибыли. Передо мной стоял человек, которого я должен был убить так или иначе. Кхалагдра. Я оставался в седле, готовый к отъезду на случай, если что-то пойдет не так. Разделившись с сиром Иртуром, я подошел к своему небольшому отряду из 100 самых быстрых дотракийских крикунов, который был у меня в Кхалосаре. В сопровождении двух моих заклятых щитов и трех кровавых всадников мы приехали, чтобы начать нашу игру. Успех или провал обороны лежал на моих плечах. Я слышал, что пришел Кхал, но то, что я вижу, это ребенок, который должен сосать сиськи кобылы. Услышав его, я хотел сказать, что все идет хорошо с сарказмом. «О, ребенок, который сумел схватить твоего сына и одного из твоих кровных всадников». Что это значит? Мой дотракийский теперь звучал естественно, и для меня это было все равно, что говорить на родном языке. Мы увидели шок на лицах его людей, когда две лошади с заложниками вышли с моей стороны. «Стоять!» — крикнул он своим людям, готовым броситься на нас. Я смотрел на их реакцию с уверенной улыбкой, которую не собирался скрывать. Чем больше он разозлится, тем лучше для меня. Глядя на его тело, которое было лишь немного меньше, чем у дрова из сериала, я понял, что о дуэли не может быть и речи. То есть я еще могу сражаться верхом, но на земле он уничтожит меня в считанные секунды. Отпусти мою кровь, и я обещаю убить тебя быстро. В противном случае я набегу на твою жалкую оборону, убью и порабощу твоих людей и отдам твоих шлюх своим людям, чтобы они насладились ими, прежде чем продать или убить их. Он все еще звучит так авторитетно. Я не сказал ни слова, только приказал рыжему подойти ближе к пленному кровному всаднику. Мой взгляд не отрывался от Кхала, и, судя по выражению его лица, он думает, что я готов выполнить его приказ. Даже воины за его спиной улыбаются и выкрикивают ругательство. Какая наивность! Я посмотрел на пленного, его руки были связаны веревкой, рот забит куском ткани. Я увидел страх в его глазах, когда они встретились с моими, он немного боролся, пытаясь вырваться. Отойдя от мужчины, я посмотрел на Кхала. Ему, вероятно, никогда не приходилось склонять голову. Глядя на их численность, можно было понять, что у них около 50 000 всадников. Определенно больше, чем мы ожидали, но уже слишком поздно что-то менять. Я вонзил свой кинжал прямо в горло заложника. «Теперь ты будешь слушать, Тхалагдра». Я снова ударил ножом, на этот раз в глаз. Тело начало отклоняться назад, почти падая с лошади, но, чтобы донести свою мысль, я наносил удары снова и снова, заставляя не только моего врага, но и моих людей бояться меня. Это была эмоция, которую я чувствовал помимо гнева. Я очистил свой клинок об одежду мертвеца и вложил его обратно в ножны. После небольшой демонстрации мои руки до локтей были в крови. «Ты пришел на землю моего племени, чтобы приказывать нам, кем ты себя возомнил». После того, как они пришли в себя, если бы не клинок Ноя на горле его сына, мы были бы уже мертвы. Оружие с обеих сторон давало понять, что сейчас мы не можем разрешить наши разногласия. Подумав об этом, сможем ли мы когда-нибудь? Забирайте своих собак и идите в другое место. Здесь вас ждет только смерть. Я сплюнул на землю, чтобы доказать свое пренебрежение к нему. Я ясно видел, как его тело дрожит от гнева. Ты, сын шлюхи, я сломаю вас всех, вы не умрете так просто. Ваше тело будет гнить. Я перестал слушать его после первой фразы и дал сигнал своим людям приготовиться. Рыжий двигался к другому заложнику с устойчивым ритмом, медленно увеличивая темп. У тебя был шанс. Мой меч обезглавил его единственного сына. Его горе и гнев вырвались наружу громким криком, свидетельствующим о провале переговоров. Мы знали, что наша работа здесь закончена, так как сотня, пришедшая со мной, поспешно поскакала обратно на нашу защиту, а несколько кхасов со своими косами сели нам на хвост. Это было страшно, но адреналин заставлял меня и моих крикунов смеяться и выкрикивать наши чувства. Теперь все начинается. Глава 51. Смотреть смерти в глаза. Глава 51. Смотреть смерти в глаза. Ног. Тени. Сильнее. Я был так счастлив услышать эти слова, мы были на некотором расстоянии от коса и его сил, которые преследовали нас, и я даже не могу описать, как я был счастлив, что выбрал самых быстрых всадников, чтобы пойти со мной. К сожалению, я должен признать, что недооценил решимость Кхалагдра и его кхаласара. Мы скакали обратно как сумасшедшие, я смеялся почти всю обратную дорогу. Даже Ноя отпустила свою обычную сущность и издавала звуки, которые издают дотракийцы, когда нападают на своих врагов. Сир Брайс тоже пытался один раз. Вы должны понять, какой восторг мы испытали, когда тысячи разъяренных крикунов несутся за нами с такой яростью, что ее можно почти рассечь мечом. Для трех моих наездников это был самый безумный поступок в их жизни. Одна ошибка, один промах, и все кончено, как балансирование на остром лезвии. Благодаря сюрпризам, которые мы приготовили заранее, и мешкам с колтропами, которые я велел своим людям взять с собой, чтобы разбросать позади нас, когда мы будем бежать, нам удалось оторваться на некоторое расстояние, достаточное для того, чтобы вернуться на свои позиции под прикрытием моих лучших лучников. Остальные дождались, пока мы уйдем с дороги, и начали осыпать стрелами первую линию обороны, которую мы подготовили. Я поспешно спрыгнул со спины рыжего и взял свой лук у легионера, который ждал меня. Я был очень рад предстоящему испытанию, но, к сожалению, у меня был первый шанс увидеть, с чем мы имеем дело, во всем его величии. Клянусь богами, я просто застыл. Насколько хватало глаз, на нас надвигались дотракийцы. Я уже участвовал в битвах, в которых участвовали тысячи людей, Но это, я не был готов к этому. Я мог только наблюдать, как передний фронт их атаки падает из-за наших колтропов и небольших отверстий в земле, которые мы копаем, но это было как капля в океане, это даже не замедлило их. Следующий всадник просто чувствовал себя как первый, споткнувшись о того, кто был впереди. Я предполагал, что это вызовет эффект домино, но нет, не вызвало. Следующие и следующие просто проскакали через все это, оставляя красную пасту из того, что осталось от неудачливых людей. Они просто раздавили их под тысячами копыт, как будто это пустяк. Затем те, кто был впереди, снова упали, на этот раз в канаву прямо перед нами. Им не было никакой возможности выбраться, их становилось все больше и больше. Я в ужасе смотрел, кровь уже стекала с моего лица, как канава медленно заполнялась телами, болезненными взвизгами умирающих лошадей, испуганными криками их всадников, когда все больше и больше заполняли канаву. Ни один или два, это я мог вынести сотни, тысячи болезненных криков. Они не могли пересечь ров, оставались еще дотракийцы, которые решили прыгнуть в него, чтобы оставить своих лошадей и взобраться на холм, который мы сделали, только чтобы умереть от копий нашей стены щитов. И краткая ЛД. Мне было страшно, очень страшно. Правильно ли я поступил, бросив им такой вызов? У Эллер, мы не были готовы к этому. Я в оцепенении смотрел, как стрелы и арбалетные болты проносятся близко к моей голове сзади, убивая все больше нападавших впереди. Милорд, я наконец вернулся к реальности. Когда Герольд повалил меня на землю, я видел, как он поморщился от боли, когда стрела вонзилась вместо соединения доспехов на его спине. Мужчина лишь оскалил зубы, схватил меня за воротник и поднял на ноги. «Сейчас не время, мой господин. Нам предстоит битва, и ты можешь думать об этом сколько угодно, когда мы выберемся отсюда живыми». Он легонько ударил меня кулаком в грудь, чтобы ободрить, и улыбнулся. «Он прав, сейчас не время. Спасибо, Герольд». Мне было стыдно смотреть на него, я замер, как новобранец. Теперь я был настолько эмоционален, что использовал его имя. Это было в первый раз, но теперь, по крайней мере, я могу сосредоточиться на главном. Я ушел от него, даже не оглянувшись, стыд был слишком свеж, чтобы смотреть кому-либо в глаза. Раз сир Хейтауэр был здесь, то я уверен, что остальные мои гвардейцы и люди тоже видели меня. Черт, я ругал себя за мысли о том, какой я великий воин, но на самом деле, я все еще просто новичок, лучше, чем обычные, но все же просто новичок. Остановившись возле ведра со стрелами, я начал хватать одну за другой и просто нанизывать, доставать, целиться и выпускать. Промахнуться в море наступающих дотракийцев было невозможно. Один за другим падали люди, стена щитов пока держалась, но врагам не было конца. Это было так громко, звук ломающихся копий, удары мечей о стену щита, стрелы над нашими головами и крики боли с обеих сторон безумия. Не знаю, сколько прошло времени, когда дотракийцы перестали нападать как сумасшедшие и начали организовывать друг друга, ища способ прорвать нашу оборону. Их лучники вели ответный огонь с коней, перебегая с левой стороны на правую. Я даже не считал, сколько щитов было сменено, сколько стрел использовано. Деревянная стена теперь напоминала дикобраза, но они не сдавались, они не скакали к другим мостам. Они просто неустанно атаковали с безумным взглядом в глазах. Я оглянулся и увидел, как гражданские оттаскивают раненых и мертвых к санитарам, готовым спасти всех, кого могли. Наступила пора действовать. «Сир Герольд!» — крикнул я хриплым голосом. Я ничего не пил последние несколько часов после начала битвы. «Сир Герольд!» Я увидел, что он смотрит на меня. Я сделал жест рукой с окровавленными пальцами от тетивы, и он получил сообщение. В следующее мгновение раздался звук военного рога, и в воздухе затрепетал флаг, обозначающий атаку тяжелой кавалерии. Через несколько минут послышался тяжелый топот, земля задрожала, и даже дотракийские лучники оглянулись. Прикрывающий залп. Элитные командиры отдали приказ выпустить стрелы, чтобы блокировать всадников, расположившихся чуть дальше, чтобы обезопасить наши силы настолько, насколько это возможно. Стрела за стрелой почти закрыла солнце, когда с нашей стороны раздался звук, похожий на треск, и мы увидели, как дотракийские лучники буквально катапультируются в воздухе. Затем неудержимая сила моих людей в полных доспехах прорезала их, как горячий нож масла. Один за другим они падали от копья или меча, давая нам возможность перевести дух. «Милорд, пейте». Брайс вложил мне в руку мешочек с водой, Я стиснул зубы, когда жгучая боль отозвалась в моих окровавленных, синих и зеленых, покрытых синяками пальцах. «Как наши дела, сэр Брайс?» – спросил я, чувствуя, как холодная вода освежает мое тело, словно потоп жизни. «Пока что мы держимся, милорд. Элита сдерживает людей, большинство новичков привыкли к бою, а ротация позволяет нам всегда иметь новых людей на фронте». Он не выглядел таким уверенным, как его слова. «Но», — спросил я, поскольку теперь он полностью завладел моим вниманием. «Но мы не можем продолжать в том же духе, милорд, если они снова нападут, как в начале, или изменят стратегию, нам конец», — сказал он, не отрывая взгляда от тяжелой кавалерии, которая уже почти закончила наступление. «Будем надеяться, что мы заденем гордость Тхалагра больше, чем рассчитывали». Я посмотрел на дотракийцев, готовящихся к новой атаке. Я знал, что моя рука нуждается в отдыхе, поэтому я сменил позицию с раненым арбалетчиком, позволив ему отправиться в лазарет. Я радостно рассмеялся, когда он не захотел покидать свой пост даже со стрелой в плече, и медикам пришлось его оттаскивать. Небольшой инцидент, но из-за того, что он нас всех рассмешил, атмосфера стала немного легче. Это то, что называется смотреть смерти в глаза с улыбкой. Глава 52. Смерть. Глава 52. Смерть. Стена щит тормозит. Услышал я крик одного из командиров легиона и, посмотрев вниз, увидел группу дотракийцев, тащивших моих людей вниз по первому оборонительному склону. При взгляде на эту сцену мне стало более чем ясно, что с ними будет, если они упадут за этот гребень. Не успел я опомниться, как мои ноги уже двигались сами собой. Схватив по пути свой лук и несколько стрел, я спрыгнул с арбалетной позиции на склон, который был примерно на 2 этажа выше нашей щитовой стены, и выпустил одну за другой 3 стрелы, которые были у меня в руке. Мои пальцы адски болели, но сейчас было не время думать о себе. «Рик!» — крикнул я, скользя вниз по сыпучему песку и видя, как моих людей подтаскивают ближе к краю, пытаясь избежать мечей и кинжалов, которыми крикуны пытались ранить или убить их. Это был чистый хаос. Они полагались только на свои инстинкты и тренировки, которые ежедневно вбивали в их тело рефлекторную память. Время замедлилось, стена щит состояла в основном из моих лучших, закаленных в боях, самых опытных и преданных людей. Только старые боги знают лучше, как долго они были рядом со мной, защищая меня в каждой битве, будучи моим щитом, мечом или кинжалом, если это было необходимо. Я знал имена каждого из них, я знал имена членов их семей. Они были для меня как братья и сестры, и потерять хотя бы одного из них было бы равносильно потере части себя. Я не мог даже подумать о том, чтобы сообщить их супругам новость об их смерти, а теперь я могу потерять 7 из них, которые одновременно находились на пороге смерти. Мои стрелы достигли цели, позволив Дерку, Джейми и Сибану встать на ноги после убийства нападавшего каждого из них, который держался за них. Проблема была с Алькаром, Ланнером, Эдомом и, прежде всего, с Риком, который уже наполовину спустился с хребта, пытаясь освободиться, как и остальные. Резервисты всеми силами пытались добраться до них, но те немногие враги, что проскочили, эффективно блокировали их. Я соскользнул или, скорее, почти скатился с грунтового склона и уже был на их уровне. Я видел, как Дерек и Сибан наносят удары одному из дотракийцев, освобождая Эдома, а Джейми хватает за руки Алькара и Ланнера, упрямо пытающихся оттащить их назад. Времени не было. Рика уже тащили вниз. Мой взгляд остановился на хребте, где один без рубашки, закопченный мужчина шел позади Джейми с высоко поднятым в воздух мечом, готовый покончить с ним. «Нет!» — крикнул я и рванул вверх. Скорости моего спуска было достаточно, чтобы схватить мужчину. К сожалению, я не продумал все до конца. Перед тем, как я вместе с ним кувыркнулся вниз по склону, где находилась наша стена щитов, я услышал, как мои заклятые щиты, которые, очевидно, следовали за мной, и мои элиты закричали в панике, но было уже слишком поздно. Я чувствовал вес человека на себе, когда мы катились вниз, спотыкаясь о других мужчин, которые пытались взобраться на рыхлый песок. Я думаю, мы перекатились через лежащего река, но благодаря тому, что мы столкнулись с несколькими дотракийцами, которые пытались добить его, у него было несколько драгоценных секунд, чтобы занять более выгодную позицию для защиты или подняться на ноги. Мы остановились на полпути, и даже с кружащейся головой и, как мне кажется, вывихнутым левым плечом, Я схватил свой кинжал вправо и нанес сотни ударов в живот, грудь и лицо лежащего подо мной тела. Я не мог терять времени, встряхнул головой, вставая, чтобы немного прояснить ситуацию, и огляделся вокруг своим размытым зрением. Во всем этом хаосе падающих и спотыкающихся на нашем пути людей вокруг меня все еще кружилась голова, и мы лежали на земле и стонали. «Сейчас или никогда» была моя единственная мысль, прежде чем я невольно встал на колени. Подниматься во весь рост сейчас было бесполезно, так как я, скорее всего, упаду снова. Двигаясь так быстро, как только могла, кусая зубы от боли и передвигаясь на четвереньках, чтобы подняться обратно, я почувствовал собственную кровь во рту. У меня не было времени уклоняться от кого-либо на обратном пути, поэтому я просто наносил удары ножом в первую жизненно важную часть каждого человека, по которому полз. «А-а!» – закричал я, когда пронзительная боль пронзила мою левую тугую ногу. Я уже знал это знакомое чувство. Стрела. Я не останавливался, я не мог, мой инстинкт говорил мне, что если я хоть на мгновение замедлюсь, это будет мой конец. Ах, снова боль после нескольких цепких звуков, когда стрелы вонзились в мои кожаные доспехи, на этот раз вместо соединения ремней на лопатке. Наконечник, должно быть, сломал один из кожаных ремешков, так как мой наплечник съехал вниз, задев древко стрелы, отчего стало еще больнее. Неужели я так умру? Подумал я и проклял себя за то, что почти сдался, но было так больно. Я чувствовал, что иду все медленнее и медленнее, но я был почти у цели. Кровавый след, который я оставлял за собой, и тела людей, которых я убил во время восхождения, были единственным показателем пройденного расстояния, но, увы, с меня было достаточно, вот и все. Третья стрела пронзила мою другую ногу. Услышав вдалеке смех лучников позади меня, я понял, что они просто разыгрывают меня. У меня не было ни единого шанса, осознание этого поразило меня. Кровь сочилась из моих ушей и рта, вероятно, при падении у меня были какие-то внутренние повреждения. Жалел ли я о своем решении? Да нет же, я бы сделал это для любого из своих людей, вот почему они преданно следовали за моим домом. Я улыбнулся, подумав о том, как они сообщат моей матери о моей смерти. Ха-ха, я рассмеялся, представив, как они, вероятно, присоединятся ко мне после этого. Это было бы сложнее, чем противостоять дотракийцам сейчас. На меня надвинулась тень, и я перевернулся на спину, чтобы посмотреть, кто это. Должен признаться себе, что у меня еще оставалась надежда на чудо. В следующее мгновение все исчезло. Это был дотракийский воин, соскочивший с тех, что были выше, когда они атаковали стену щита. Он посмотрел на меня и плюнул мне в лицо. «Ты умрешь сейчас, сын шлюхи!» Он поднял свой меч. Я чувствовал себя спокойно. Я не ожидал, что все закончится именно этим, но что я мог поделать? Моя голова была у ног мужчины, я смотрел вниз по склону, не желая видеть, как он взмахнет мечом, и увидел то, что меня удивило. Дотракийцы неторопливо пускали стрелы. Те, кто заряжал, смеялись и шутили, словно битва для них уже была выиграна. Неужели только мы воспринимали все это всерьез? Еще дальше я увидел, что некоторые из них переговариваются, ожидая своей очереди, чтобы попытаться взобраться наверх. После атаки нашей тяжелой кавалерии большинство из них отступили еще дальше и теперь медленно отступали. Наконец до меня дошло, что лениво заходящее солнце возвестило всем об окончании первого дня битвы и одновременно о моей смерти. Я думал обо всем этом и ждал конца. «Защити владыку!» Но конец не приходил. Все новые и новые крики достигали моих ушей. «Защитите молодого лорда!» «К лорду!» «Мой лорд!» Я снова поднял голову, и тот самый человек, который за мгновение до этого плюнул мне в лицо, теперь смотрел на меня в недоумении, держа дрожащими руками наконечник копья, выходящего из его живота. В то же время дождь арбалетных болтов обрушился на всех, кто вздумал преследовать меня. Я смотрел, как кто-то ударил его ногой в спину, и он перелетел через меня и покатился вниз, мертвый. Эдом, улыбнулся я.